Глава 24. Джун. От напряженного ожидания вскоре разболелась голова. Джун сидел на ящике, плотно сжав губы и почти не моргая смотрел на подсвеченный металл церковной двери. Информационный экран у входа поблескивал черной пустотой. За первые 10 минут, проведенные здесь, сомнительные ценности цитатки порядком примелькались, и Джун просто выдрал питающие его провода из гнезд. Отцу Хавьеру теперь предстоял кропотливый процесс починки, но Джуну было все равно. Он пытался держать концентрацию, а дурацкое мигание мешало. Он должен был быть предельно собран, когда этот кинетик выйдет из церкви. Он не мог позволить себе опять его упустить. Джун сам не понимал своей мотивации, но в центре ее, похоже, был магнитный ключ-жетон, который он нервно вертел в пальцах. Собачий профиль ловил блики тусклого освещения. Почему-то лишь сейчас Джун осознал, сколько цинизма в том, что ключи от схронов именно такие, хотя гораздо менее затратно было бы выбрать форму попроще. Видимо, на самой верхушке прайменовой пирамиды находились любители жестоких шуток, искренне потешавшиеся над тем, во что этот препарат может превращать отчаявшихся людей. В лучшем случае. Он пытался не думать о Химе, о том, где она и как выглядит теперь. Преобразования вскоре затронут, если уже не затронули, ее нервную систему, превратив девушку, которая когда-то так ему нравилась, во что-то примитивное, дикое, чуждое. Джун не тешил себя надеждами, что она счастлива, но и не сомневался. Химе получила то, чего добивалась. Это изначально был билет в один конец. Туда, где сознание затуманено, полюса восприятия сдвинуты, и нет мысли о том, как прожить очередное ненавистное завтра. Одна из полос света, очерчивавших дверь, потемнела. Кто-то собирался выйти. Джун беззвучно подлетел к потухшему экрану и притаился, когда дверь начала открываться. Едва знакомая длинноносая физиономия наполовину высунулась. Джун с силой навалился на дверь, защемляя курьера в проходе. Тот вскрикнул от боли, слишком тонко, чтобы не вызвать презрительного смешка, и осел на пол. Джун, не давая ему и секунды, чтобы осознать происходящее, наступил ботинком на его колено и, поймав ногу за тощую лодыжку, одним резким движением вывернул сустав до мерзкого хруста. Голова вдруг опустела, и малейшая тень сомнений испарилась вместе с болезненным стоном кинетика. «Это чтобы ты никуда не упрыгал, зайчик!» — прорычал Джун, тяжело дыша. Затем схватил скривившегося от боли парня за грудки и встряхнул, поднимая. Что-то звякнуло, ударившееся покрытие. Джун опустил глаза, думая, что сейчас увидит очередной магнитный ключ, но... Он увидел позолоченный полицейский жетон. Сердце пропустило удар, другой. Затем Джун перевел оцепенелый взгляд на дилера. Его черные глаза, мгновение назад лихорадочно сверкавшие от боли, понимающе сощурились. Тонкие губы растянулись в злорадную улыбку. «Кажется, у тебя проблемы», — мстительно прошипел кинетик, безошибочно угадывая страх на резко побледневшем лице Джуна. «Кажется», — согласился тот и оглушил кинетика сильным ударом в ухо. Не позволяя себе медлить, Джун втащил обмякшее тело в церковь и плотно притворил за собой дверь. Он попробовал сосчитать до 10, но сбился почти сразу и громко, грязно выругался. Окинув взглядом ряды стульев и табуреток перед кафедрой, он с облегчением обнаружил, что больше в церкви никого нет. Не считая, конечно, Ани, наверняка занятой рукоделием где-то в глубине подсобных помещений, и отца Хавьера, спешащего на шум. «Что случилось?» — взволнованно спросил он. Джун попытался было ответить, но обнаружил, что язык примерз к небу. Лишь пожав плечами, он опять склонился над кинетиком, стянул с его плеч небольшой рюкзак, звякнувший предсказуемым содержимым, и, вцепившись непослушными пальцами в края мешковатой толстовки парня, с трудом стащил ее через голову. Под толстовкой оказалась форма полицейского гармонии, новая, неизношенная, с начищенными до блеска панцирными элементами. Ошибки быть не могло. Непроизвольно охнув, Джун отшвырнул толстовку в сторону и снова выпрямился. К такому он оказался не готов. Он выдохнул, шумно втянул новую порцию воздуха через стиснутые зубы и выдохнул опять. Следовало успокоиться. Следовало взять себя в руки. Следовало... Джун. Подоспевший отец Хавьер казался не менее бледным, чем он сам. Джун поднял на него беспомощный взгляд. Но, увидев в глазах священника тень какой-то совершенно невнятной и вопиющей неправильной эмоции, он решил повременить с паническими причитаниями. «Что произошло?» — спросил отец Хавьер. «Неубедительно». Джун развел руками, чувствуя, как внутри него нерушимый монолит уверенности пошел тонкими, но ветвистыми трещинами. «Как бы это лучше преподнести?» Начал он, вернув себе дар речи, и не сильно пнул ногой лежавшего ничком парня. «Это кинетик гармонии. Он распространяет праймин. И мне очень интересно, что он делал в вашей церкви. Только учтите, что ответ «пришел на исповедь» не принимается». Отец Хавьер открыл рот, собираясь возразить, но вдруг передумал. Его лицо расслабилось, морщины, обозначившиеся было в недоуменном выражении, разгладились, а затем он коротко вздохнул. Ложь и недомолвки, которыми еще можно было здесь что-то спасать, стали неуместны. Отец Хавьер остановился в паре шагов от Джуна. Теперь он был спокоен. Как всегда, когда Джун приходил в церковь после ночной смены с еще теплой пиццей, чтобы традиционно обменяться с ним колкостями и отправиться спать в кладовку. И все неожиданно показалось таким, как прежде, стоило только поддаться иллюзии. Но рюкзак с ампулами праймина и его неприходящий в сознание владелец делали это невозможно трудным. Он не приходил на исповедь. Согласился отец Хавьер, соединяя пальцы шпилем. Он приходил за прайменовыми ампулами для схронов на нижних уровнях. И прежде чем ты начнешь задавать вопросы, я отвечу на самые очевидные. Он действительно кинетик гармонии и делает это лишь потому, что ему так приказано. «Ага, ясно». Рассеянно кивнул Джун, подтягивая к себе ближайший стул за спинку и бессильно опускаясь на него. В горле пересохло. Его всегда поражало, с каким равнодушием гармония относилась к распространению праймина на нижних уровнях. А теперь пазл сложился. Последний кусочек с оглушительным щелчком встал на место. Гармония сама хотела, чтобы люди подсаживались на эту дрянь. Но какие цели она преследовала? Удержание низов в наркотическом дурмане, чтобы те не бунтовали? Или создание прайминовых мутантов и счастливчиков с редким генетическим наследием вроде Химе? «Так что же это, святой мать вашу, отец?» Джун поднял голову, чувствуя, что ему трудно смотреть на замолчавшего священника. «Вы, получается, и есть тот транспортный узел, через который праймин попадает прямо на улице. А гармония? Зачем ей это? Зачем?» Он задохнулся от возмущения, не в силах закончить фразу. Отец Хавьер поджал тонкие губы. «У гармонии нет выхода, Джун», — пояснил он. «Население нижних уровней растет. Незарегистрированных кинетиков все больше. Взломщики дополненности изданий плодятся быстрее, чем гармония успевает их обезвреживать. Начинаются волнения и протесты, и порядок, который пока еще хоть как-то поддерживается, находится под угрозой. Это нужно контролировать. Праймин просто справляется лучше других способов». Он сделал паузу, отвечая на неверящий взгляд Джуна своим, спокойным и уверенным. «У меня была возможность отказаться от сотрудничества с властями, но, взвесив все «за» и «против», я принял это предложение. Джун мрачно глядел на него из-под лобья. «Гармония беспокоится о себе», — медленно произнес он. «А вам-то какой толк от всего этого? Праведная жизнь наскучила. Захотелось спуститься во все тяжкие на старости лет». Отец Хавьер едва заметно усмехнулся, но Джуну было все равно, находит ли он это смешным. Он думал о Луте, о Химе, о раздавшихся мощных, гниющих изнутри громилах Гаса, о бесформенных фигурах у помоек, в которых уже нельзя было разглядеть их прошлое до первой ампулы. Эти мысли не хуже дополненности меняли мир вокруг. «Цитадель действительно воплощение библейского сюжета. Но не Ноева ковчега, а Вавилонской башни», — после недолгой паузы сказал отец Хавьер. Его спина была идеально прямой. Голос звучал иначе, чем когда он стоял за кафедрой, насыщая жаждущих душеспасительной ложью. «Наша Вавилонская башня существует вопреки здравому смыслу, вопреки тому, что ее фундамент — гнилье, вопреки тому, что люди с первых ярусов и до самого пика Галилея давно разучились говорить на одном языке. Мы разобщены и слабы. А значит, долго наша башня не выстоит. А значит, нет смысла всем нам наблюдать этот страшный процесс». «И вот, значит, чем вы здесь занимаетесь», — прищурился Джун, не совсем понимая, что Хавьер имел в виду. Ему и не нужно было понимания, чтобы ощущать острое желание врезать ему и столь же острую обиду. На то, что его так долго водили за нос. На то, что он так долго это позволял. На то, что родительская фигура в лице Хавьера оказалась насмешливой тенью. «Рушите башни, да? Пособничаете убийством?» «Мне жаль, что ты видишь это под таким углом», — покачал головой священник. Джон не выдержал. Он вскочил, не помня себя от гнева. Стул с грохотом завалился на бок, ударившись металлической спинкой о покрытие пола. Церковь наполнил неприятный звон, и на пороге подсобки показалась взволнованная Аня. Она так и застыла, прижав руки к груди и мгновенно поняв, происходит что-то нехорошее. «Вам жаль?» — громко переспросил Джун. «Вы пожимаете этим людям руки!» — он обвиняюще ткнул священника в грудь. «Вы советуете им не спать на холодном! Вы раздаете им гребаные бульоны и пледы!» «Благотворительность решает другие проблемы», — возразил отец Хавьер, перехватывая его руку и отводя в сторону. Джун резко вырвался. «Все эти несчастные, о которых мы говорим, обречены проживать свои ужасные жизни, а церковь — единственное проявление доброты, на которое они могут рассчитывать в этом городе». Лицо священника исказилось болью, которую он, видимо, привык контролировать, но на секунду забылся. «Минутное благо лишь продлевает агонию, Джун. Праймин же кажется инструментом зла, ведь он так разрушителен для тех, кто его принимает. Он дурманит разум и уничтожает тело, но... он поможет обреченной башне в конце концов обрушиться. Он приближает момент, когда все страдания наконец закончатся под ее обломками. Моя церковь дает всем то, в чем они нуждаются больше всего. Обездоленным пледы, бульоны, утешение, а цитадели — праймин». И Джун вдруг, с ужаснувшей его ясностью, осознал. Отец Хавьер спятил. Следовало понять это раньше, еще когда он рассказал свою историю о добровольно снятых линзах дополненности. Уже этого хватило бы, чтобы сделать выводы, но... Джун, очевидно, не был на это способен. Ведь, несмотря ни на что, тогда он отчаянно искал людей, которых мог бы назвать своей семьей. Что ж, со стиснутыми до скрежета зубами он пообещал себе, что больше такой ошибки не допустит. Пора вырасти. «Ты же сам говорил, что этому месту нужен локальный всемирный потоп», — напомнил отец Хавьер. «Вы... «Вы серьезно?» Джун не мог поверить собственным ушам. Возвращенные из прошлого слова должны были ужалить его, пристыдить, но лишь сильнее разъярили. «Вы используете это как аргумент, чтобы сделать меня причастным к вашей прайменовой мерзости? Это вы здесь безумец! Это с вашей помощью сотни людей умирают!» Отец Хавьер вздохнул. «Когда-то люди считали чудовищами врачей, если те освобождали смертельно больных от последних бессмысленных страданий. Может, и ты назовешь меня монстром сегодня, и не будешь так уж неправ. Я взял на себя слишком большой грех, Джун. Но иногда кому-то необходимо стать монстром, чтобы сделать то, что должно». Сначала Джун подумал, что священник говорит о нем. О монстре, которым когда-то стал он во имя тщеславия и смутного желания отомстить всему миру за собственную трагедию. Следовало признать, в этом отец Хавьер разбил его подчистую. «Шокирующее благородство», — покачал головой Джун. «Не нужно притворяться, что ты не понимаешь, зачем я это делаю». Печально улыбнувшись, священник поднял стул и поставил на прежнее место в ряду. Металлические ножки царапнули пол. «Этот город убивает и тебя, Джун. Я понял это уже, когда ты пришел сюда впервые. Тебе самому нужны были помощь и утешение». В его глазах Джун видел то, что видел. Участие, сочувствие, смирение. Ни следа безумного веселья, садистского возбуждения или оторванности от реальности, типичной для маньяков. Это придавало абсурдной тираде больше веса и смысла, чем Джун мог вынести. Поэтому он прервал мучительные объяснения, ударив Хавьера. Тот потерял равновесие и упал на колени, обеими руками зажимая окровавленный нос. Удивление проступило на его лице. Джун тоже удивился. Почему не сделал этого раньше? Рука приятно гудела. И да, это его немного утешило. «Это вам за то, что вы хреновый священник», — бросил он, подхватывая рюкзак с ампулами и направляясь в подсобку. Аня, безмолвно застывшая у двери, испуганно отскочила с его пути. Джун остановился и пристально взглянул на нее. «Он тебя подсадил». Аня мотнула головой, нервно поглядывая на стену над лавкой, где совсем недавно зашивала рану Кайтен. Джун проследил за этим взглядом и увидел в решетке сгелития брешь. Видимо, отец Хавьер залатывал ее до его прихода. Не говоря ни слова, он закинул лямки рюкзака на плечи и пальцами отогнул столько чешуек, сколько смог. Внутри находилась бронированная кабина лифта сейфа. Куда-то вбок уходили металлические рельсы, шахты, по которой он мог передвигаться. Джун нахмурился, раздумывая, как можно вычислить точку отправки сейфа с содержимым, как собрать дрона, способного блуждать по скрытым в стенах цитадели транспортным лабиринтам, отправляя сигналы на одну из машин логова. Размышления захватили его ровно до момента, пока он не вспомнил. По другую сторону этой шахты — гармония. И гармония раздавит его, несмотря на всю его браваду и кое-какие мозги. Он был слишком слаб, чтобы победить в этой войне. Джун нащупал в чугунной дверце сейфа небольшое углубление и даже на ощупь без труда угадал его форму. Магнитный ключ в форме собачьей пасти заставил что-то внутри сейфа утробно защелкать, а затем он распахнулся, демонстрируя Джуну стопки обернутых пленкой коробок с ампулами. Он медленно выдохнул, прежде чем обернуться к Ане. Ее глаза испуганно блестели за тонкой поволокой слез. «Есть какой-то мешок?» — спросил он. Рюкзак, отобранный у кинетика, был забит. Аня поспешно вытащила из-под лавки бесформенную сумку с ручками. В такие она собирала вещи, принесенные в церковь теми из прихожан, кто имел возможность жертвовать что-то для других. Сумка оказалась великовата, но не было времени привередничать. Джун забросил внутрь капсулы, обернул их несколько раз колючей серой тканью и сунул под мышку. Нижняя губа не дрожала, лоб жалобно сморщился. Прежде чем вернуться в центральный зал, Джун посмотрел на нее с сожалением. Вряд ли ей, почти совсем ребенку, нравилось то, чему способствовал ее опекун или отец. Вряд ли это никак не сказывалось на ней. «Лучше уходи отсюда, Аня», — выдавил он. «В центр самоопределения. Там о тебе позаботятся. Найдешь друзей, получишь нормальную работу, как-нибудь устроишься. Тебе не нужно прозябать здесь с этим фанатиком и его извращенным пониманием добра. Если кто-то из неравнодушных узнает, чем он промышляет, от вашей церкви и чешуйки не останется». Когда он вернулся в зал, отец Хавьер уже поднялся на ноги. Его нос распух, руки были красными от крови, продолжавшей струиться из обеих ноздрей. «Если ты думаешь, что сможешь остановить этот процесс...» Начал он слегка гнусавя, но Джун прервал его невеселым смешком. «Но я же не дурак», — покачал он головой. «Просто заберу всю партию Прайми на себе. Может, удастся продлить парочке неудачников их агонию». Отец Хавьер ухмыльнулся, вновь напомнив Джуну о схожести их чувства юмора. А затем внезапно подступил к Джуну практически вплотную. Тот отшатнулся было, но рука священника удержала его за предплечье. «Твоя подруга в опасности», — тихо сказал отец Хавьер. «Девушка с искусственным глазом». «Что?» — смена темы оказалась неожиданной. «Ее протез делает ее мишенью для одного человека. Я думал, для него все это в прошлом». «Что не так с ее протезом?» — насторожился Джун. Тревога нарастала. «В его радужке находится информация, которую мой бывший наставник собирается заполучить. Поэтому, если эта девушка тебе дорога, постарайся сделать так, чтобы она исчезла отовсюду, где может быть замеченной». Хавьер разжал пальцы и отпустил. Джун понял, что священник не намерен сообщать ему какие-либо подробности. Возможно, боится гнева того самого человека, из-за которого когда-то добровольно ушел из дополненности. Мог ли тот наставник быть хуже, чем Хавьер сейчас? Определенно, если речь шла о безопасности Кайтон. Следовало связаться с ней как можно скорее, но прежде... «Зачем вы мне это рассказали?» — прищурился Джун. «Потому что ты...» — отец Хавьер развел испачканными кровью руками. «Потому что ты хороший мальчик, Джун. Мне жаль, что я не оправдал твоего доверия, но... в противном случае я не оправдал бы своего». Джун вскинул брови. Чего он ждал? Понимание? Прощение? Заверение, что ничего страшного, с кем не бывает, иногда ты просто делаешь свой вклад в совершение геноцида и не можешь остановиться. «К черту вашу жалость, отец Хавьер!» — отчеканил Джон и, окинув прощальным взглядом ряды обшарпанных стульев, небольшую кафедру и переход в подсобные помещения, где все еще маячила Аня, двинулся к выходу. Переступив через парня кинетика, он вдруг остановился и обернулся. Отец Хавьер не двигался с места, продолжая ловить ладонями капли крови из разбитого носа. Несколько капель уже олели на полу у его ног. Священник неотрывно смотрел на Джуна. Джун не понимал, почему оказалось так легко принять, что и эта часть его жизни растворяется в темноте. Возможно, потому что теперь его одиночество оказалось полным. Было какое-то извращенное удовлетворение в том, чтобы осознавать это сейчас. «Все-таки есть один способ объединить людей Вавилонской башни и заставить их учиться понимать друг друга», — сказал Джун, широко улыбнувшись отразившемуся на лице Хавьера непониманию. «Надо просто отрезать им языки». Связаться с планшетом Кайтон не удалось. Джун просто не мог его вычислить. Все старые каналы упрямо молчали, компьютеры логова не улавливали никаких сигналов. И если причиной не было то, что Кай случайно утопила планшет в кислоте, Предупреждения Хавьера запоздали, и с ней случилась какая-то беда. Джун 300 раз проклял себя за то, что смолодушничал и не выбил из священника хоть какую-то, возможно, важную информацию. Он даже подумывал вернуться в церковь и попытаться, но вдруг понял, что не может этого сделать. И уже не сможет. «Идиот!» — ошарашенно пробормотал Джун, встав с кресла. Он сделал несколько неверных шагов к дивану, развернулся и взвыл от отчаяния, закрывая лицо руками. «Придурок!» — уже спокойнее добавил он через несколько бесконечно долгих минут. И рассмеялся. Как еще назвать человека, легкомысленно пропустившего момент, когда его жизнь, его не самая восхитительная, но, черт возьми, уже привычная жизнь, закончилась? У него не было оснований сомневаться. Хавьер доложит о том, куда пропала целая партия Праймина. На поиски Джуна обязательно снарядят таких же зомбированных кинетиков, как парень, которому он вывернул колено. И в отличие от катастрофы с лжемонстром, когда под прицел гармонии попало его альтер-эго, теперь всем будет известна его подлинная личность. Ким Джун Хёну конец. Джун смеялся до слез, до тошноты и головной боли, но не мог остановиться, как будто такая реакция, реакция, достойная сумасшедшего, была единственным спасением от внезапного осознания собственной обреченности. Теперь он мог забыть о мертвом уюте квартиры своих родителей. Он мог забыть о скучных ночных сменах в пиццериссимо. Он помнил, где лежала выпивка. Половину бутылки 25-летнего виски Джун прикончил сам, остатки разлетелись вместе с кусочками стекла, когда он запустил ее в стену. Он почти сразу же пожалел об этом. Застрявшие в сгелите крохотные осколки были не лучшим продолжением настолько неудачного дня. Тут же Джуна отвлек дернувшийся к горлу желудок, вынуждая его освободиться от виски вперемешку с обжигающей желчью. Впрочем, часть алкоголя все-таки успела впитаться в кровь. По крайней мере, так Джун подумал, когда, подняв голову и с трудом сфокусировав мутный взгляд, обнаружил, что на каждом из многочисленных экранов отобразилась надпись «Здравствуй, монстр!». Ему показалось, что логово сдвинулось. Он услышал характерное лязганье, с которым оно обычно начинало заданный путь по тайным артериям цитадели. Но это было невозможно. Никакого пути он не задавал, это было нево... Сообщение сменилось другим. «Решил немного тебе помочь». Забыв о тошноте и головокружении, Джун подскочил к общему блоку питания и с силой вдавил кнопку перезагрузки. Ничего не произошло. «Сукин ты сын!» — прошептал он ошарашенно, не обращаясь ни к кому конкретно. Помутневшее сознание озарило достаточно здравая идея. Джун бросился к выходу. Но невидимый собеседник уже позаботился о том, чтобы чешуйки сгелития повернулись на несколько градусов, надежно замуровав монстра в его логове. Понимая, что с заблокированными устройствами и перепрограммированным сгелитием он оказался беззащитным и чувствуя себя слишком плохо, чтобы остервенело пинать стены бестолку, Джун вернулся к экранам и бессильно опустился в кресло. Обещающая помощь сообщение и не думала никуда исчезать. Логово сдвинулось еще раз, проползло пару метров влево и остановилось. Напоминала разминку перед забегом, ею и было. Примерно через четверть часа робких, неловких, незначительных смещений логово, наконец, уверенно двинулось в сгелитиевую неизвестность. Словно бы само по себе, но это было не так. И Джун, пялившийся в пустоту перед собой, знал это наверняка. Только один человек во всей цитадели мог стоять за этим. Только один.